Либедей. Наши дни. Дорога между Канзас-Сити и Сент-Луисом выливается в скучное, многочасовое сидение за рулем, которое ничего, кроме отвращения, не вызывает. Унылая, мертвенно-желтая равнина утыкана придорожными щитами. Свернувшийся котенком человеческий эмбрион на щите аборт останавливает биение сердца. Комната, озаренная кроваво-красным отсветом огней скорой помощи, на щите с надписью «Специалистки по очистке места преступления», весьма несимпатичная особа призывно строит глазки водителям со щита «Джимми» приглашает в свой потрясающий мужской клуб. Количество щитов, навязывавших путникам «Любовь Христа», было прямо пропорционально рекламировавшим порно, а в названиях придорожных забегаловок с удивительным постоянством появлялись кавычки в самых неподходящих местах. Кафе «Герба» — лучшая, в кавычках, еда в округе. Жареные ребрышки от Джолин — заходите на «восхитительные», в кавычках, ребрышки молодых барашков. Лайл сидел рядом на пассажирском сиденье. Накануне он позвонил и разразился пространной тирадой, взвешивая за и против совместной поездки. «С одной стороны, мне, как женщине, будет легче наладить контакт с Крисси, поэтому лучше ехать одной. С другой, он лучше владеет этим вопросом. Но опять же, он может увлечься, начнет задавать слишком много вопросов и загубит поездку. Его же, бывает, заносит. Есть у него этот недостаток. Он иногда не поспевает за собственными мыслями. Однако не стоит забывать, что $500 — сумма немалая. И он считает себя некоторым образом вправе поехать. В конце концов, не выдержав, я рявкнула в трубку, что через полчаса подхвачу его у Сары, если он успеет. И отключилась. И вот он нервно суетится рядом и то щелкает замком на двери, то меняет волну радиоприемника, то вслух зачитывает текст на щитах, словно пытаясь унять беспокойство. Мы миновали склад фейерверков размером с добрый собор и по меньшей мере три места со свидетельствами произошедших здесь ДТП, собиравшими пыль и грязь когда-то белыми крестами и искусственными цветами на них. Бензозаправки заявляли о себе более тощими и длинными шестами, чем у накренившихся флюгеров близлежащих ферм. В одном месте со щита смотрело знакомое лицо. Лизет Стивенс улыбалась своей радостной улыбкой. Там же внизу был указан номер телефона, куда можно звонить в связи с ее исчезновением. Интересно, когда его снимут? Как скоро погаснет надежда или закончатся деньги? «Боже, снова она!» — сказал Лайл. И хотя он меня раздражал, я испытывала похожие чувства. Столько времени прошло, и сейчас почти бестактно ожидать, что люди будут беспокоиться о человеке, которого уже явно нет в живых, если, конечно, этот человек тебе не родственник. Лайл, скажи, пожалуйста, из-за чего ты так увлечен делом моей семьи? Пока я произносила эту фразу, за окном как-то сразу потемнело. Впереди, насколько хватало глаз, зажглись фонари, и в два ряда замигали белым светом, словно заинтригованные моим вопросом. Но Лайл внимательно изучал собственную коленку и, казалось, слушал боком. У него вообще была привычка ухом подаваться к собеседнику, кто бы тот ни был, потом несколько секунд молчать, будто сказанное он сначала переводит на какой-то другой язык. Классический образец детективного жанра. Кто преступник? Вот и все. Возможных версий куча. «Их интересно обсуждать», — сказал он, по-прежнему глядя куда-то вниз. «А еще ты и Крисси — дети, из-за которых что-то происходит». «Из-за которых что-то происходит, говоришь?» «Да, нечто такое, с чем они сами не в состоянии справиться, что влечет череду неподдающихся контролю серьезных последствий, цепную реакцию. Мне это интересно». «Почему?» «Потому что», — сказал он, помолчав. Ни один из нас не подходил на роль человека, который ради получения информации в состоянии расположить к себе собеседника. Двое убогих, чувствующие неловкость всякий раз, когда приходится выражать свои мысли. Впрочем, меня не очень-то и заботило, насколько много или мало удастся выудить у Крисси, потому что чем больше я думала о версии Лайла, тем большим бредом она мне казалась. Мы ехали еще минут 40, прежде чем на пути начали попадаться стрип-клубы, унылые приземистые цементные блоки, в основном не имеющие никакого названия, а лишь неоновые призывы вроде «стрип живьем». Безусловно, это удачнее, чем, скажем, «мертвый стрип». на который вряд ли кто-то клюнет. Я представила, как Криси Кейтс заезжает на гравиевую парковку и готовится снять с себя одежду в стрип-клубе без названия. Грустно, если никого не волнует имя. Поэтому, когда я узнаю, что где-то родители убили собственного ребенка, я задаю себе вопрос, как же так? Они ведь когда-то позаботились о том, как его назвать. В их жизни были мгновения, хотя бы мгновения, когда, обсудив кучу имен, они остановились на одном единственном. Как можно уничтожить то, что потрудился назвать? «Первый в моей жизни стрип-клуб», — сказал Лайл и улыбнулся красивыми губами. Я свернула с шоссе налево, как посоветовала мать Криси, и позвонила по номеру единственного зарегистрированного стрип-заведения. Липкий мужской голос в трубке сказал, что Криси где-то здесь. Вскоре я въехала на просторную парковку для трех стоявших в ряд стрип-баров. В дальнем углу расположилась бензозаправка и стояли грузовики. В ярком свете неоновых ламп я разглядела женские фигуры, часто покошачьи перебирая ногами, они сновали между кабинами. Открываясь и закрываясь, хлопали двери, из окон время от времени вдруг высовывалась голая нога, очевидно, перед сменой позы. Я предположила, что большинство стриптизерш, как только стрип-бар теряет к ним интерес, начинают обслуживать водителей грузовиков. Я вышла из машины с листочком, который дал мне Лайл, с аккуратным списком вопросов, которые нужно задать Крисси, если мы ее найдем. Вопрос первый. Вы по-прежнему настаиваете, что в детстве подвергались сексуальным домогательствам со стороны Бена Дея? Если да, расскажите, почему. Я начала просматривать остальные вопросы в списке, когда справа уловила какое-то движение. Из кабины одного из грузовиков выскользнула маленькая тень и направилась ко мне, держась неестественно прямо. Так обычно ходит человек, одурманенный наркотиками и пытающийся это скрыть. Девчонка выдвинула плечи вперед, словно у нее не было иного выхода, кроме как двигаться в моем направлении. Это действительно была совсем девчонка. Я это поняла, когда она поравнялась с моей машиной, с круглым кукольным личиком, пылавшим в свете фонарей, с каштановыми волосами, забранными в хвост, с выпуклого лба. «Сигаретки не найдется?» — спросила она, тряся головой, как при болезни Паркинсона. «Тебе плохо?» — спросила я, стараясь ее рассмотреть. «Сколько ей может быть лет? 15, 16?» Она дрожала всем телом, из-под тонкого свитера торчала коротенькая юбчонка, а сапожки, которые, вероятно, должны были делать ее сексапильной, смотрелись на ней ужасно глупо, детсадовка, корчащая из себя ковбоя. «Так как насчет сигаретки?» — повторила она, глядя на нас влажно блестевшими глазами. Потом качнулась на каблуках и перевела взгляд с меня на Лайла, который внимательно изучал асфальт под ногами. Где-то на заднем сиденье у меня вроде бы завалялась пачка. Я наклонилась и принялась шарить среди старых оберток от хот-догов и бигмаков, целого ассортимента чайных пакетиков, которые я позаимствовала в каком-то кафе. Вот что еще вообще никогда не стоит покупать — чай в пакетиках. И дешевых металлических ложечек, на них распространяется тоже замечание. В пачке оставались три сигареты, правда, одна сломанная. Я вытащила две целые, щелкнула зажигалкой. Девчонка, скрючившись и несколько раз потыкавшись в никуда, наконец прикурила со словами: «Очень извиняюсь, но без очков ничегошеньки не вижу». Я тоже закурила, после первой затяжки, как всегда, почувствовав легкое головокружение. «Коллин», — представилась она, не выпуская сигарету изо рта. С заходом солнца температура резко упала. Мы стояли друг напротив друга и подпрыгивали, чтобы не замерзнуть. «Надо же, Коллин! Для проститутки имя слишком симпатичное. Наверняка для этого создания у кого-то когда-то были совершенно другие планы». «Сколько тебе лет, Коллин?» Она оглянулась на грузовики и улыбнулась, вобрав голову в плечи. «Не волнуйся, я там не работаю. Я работаю вон там», — средним пальцем она ткнула в стрип-бар посередине. «Все по закону, мне совсем не нужно...» Она мотнула головой в сторону грузовиков. «Снаружи совершенно безжизненных, независимо от того, что там происходило внутри. Просто ради девчонок. Они там сейчас пашут, а мы на улице следим, чтобы ничего не случилось. Ну, вроде как из женской солидарности. А ты новенькая?» На мне была кофточка с глубоким вырезом, которую я надела, полагая, что Крисси, когда я ее найду, не будет чувствовать неловкость. Мое декольте даст понять, что и я не святая. Колин сейчас оценивала мой бюст глазами ювелира, прикидывая, для какого клуба он подойдет больше всего. «Нет-нет, мы разыскиваем знакомую. Ее зовут Крисси Кейтс. Знаешь такую?» «У нее сейчас может быть другая фамилия», — вставил Лайл и посмотрел в сторону шоссе. «Я знаю одну Крисси. Она старше меня. Ей лет 35-36. Я решил, что Колин наглоталась стимуляторов, она вся как будто гудела. Но, может быть, ей просто холодно. «Короче», — сказала она, приканчивая сигарету одной глубокой затяжкой, — «она иногда у Майка выходит в дневную смену и показала на самый дальний клуб неоновые огни, которого сообщали, что там только двшки». «Какая досада». «Конечно. Ну, когда-то приходится и на пенсию выходить. Ей это не приносит большого дохода, потому что она тратит много денег, чтобы держать себя в форме. А Майк все равно считает, что ее время ушло. Но, по крайней мере, не приходится платить налоги». Колин говорила с веселой беззаботностью и безжалостностью юного существа, знающего, что его от подобного унижения отделяет не одно десятилетие. «Значит, нужно сюда вернуться во время дневной смены», — продолжил Лайл свою мысль. «Хм, можете и здесь подождать». «Она должна скоро освободиться», — Колин показала в сторону грузовиков. «А мне пора готовиться к работе. Спасибо за сигарету». Все так же, выставив вперед плечи, она потрусила в сторону погруженного в темноту здания посередине и скрылась внутри. «Наверное, сегодня ничего не выйдет», — сказал Лайл. «Я уже собралась на него цыкнуть за то, что он несет чушь, и приказать ему просто посидеть в машине, когда из кабины самого дальнего в ряду грузовика на землю спустилась еще одна фигура и двинулась в сторону парковки. Женщины тут двигались так, словно шли против ветра чудовищной силы. У меня внутри что-то ёкнуло, потому что я представила в подобном месте себя. Не так уж это и невозможно для женщины без семьи, без денег, без какой бы то ни было профессии и с определенной долей странного, лишенного здравого смысла прагматизма. За несколько месяцев бесплатной кормежки я не раз раздвигала ноги перед мужчинами и ни разу не видела в этом ничего зазорного. Много ли времени мне понадобится, чтобы оказаться здесь? На секунду я почувствовала ком в горле, но он тут же растворился, у меня теперь есть источник дохода. Фигура скользила тенью, но можно было разглядеть нимб взлохмаченных волос, кромку шортов, безразмерно бесформенную сумку сбоку и толстые накачанные ноги. Она вынырнула из темноты, и теперь на свету мы увидели загорелое лицо с близко посаженными глазами. Личико симпатичное, но хищноватое. Лайл слегка толкнул меня локтем в бок, вопрошая взглядом, узнаю ли я ее. Я в ней никого не признала, но на всякий случай махнула рукой, и она резко остановилась. Я спросила, не Крисси ли она Кейтс. «Да, это я», — сказала она, при этом на лисьем лице тут же отразилось желание помочь, оказать содействие, будто она решила, что вот-вот произойдет что-то хорошее. Странное выражение лица, если учесть, откуда она шла. «Я бы хотела с вами поговорить». «Валяй!» Она пожала плечами. «О чем?» Она не могла определить, кто я такая. По виду вроде не коп, не соцработник, не стриптизерша, не учительница ее ребенка, если, конечно, он у нее имеется. На Лайла она едва взглянула, поскольку он то удивленно на нее смотрел, то вовсе от нас отворачивался. «Хочешь устроиться на работу? Или ты журналистка?» Откровенно говоря, речь пойдет о Бенни Дэе. «Ладно, мы можем зайти в бар к Майку. Угостишь коктейлем?» «Вы замужем? Ваша фамилия по-прежнему Кейтс?» — выпалил Лайл. Крисси глянула на него сердито, потом вопросительно посмотрела на меня. Я округлила глаза и скривилась, изобразив взгляд, которым обмениваются женщины, когда их спутники-мужчины говорят или делают что-то не в попад. «Ну, была я замужем один раз. Сейчас моя фамилия Кванто. Неохота было снова менять на девичью. Знаешь, какая это морока! Прямо ужас!» Я, понимающе улыбнулась, будто мне это тоже знакомо, и покорно последовала за ней по парковке, стараясь держаться подальше от мотавшейся у нее на бедре кожаной сумки и делая Лайлу знаки не болтать лишнего. Перед дверью в заведение она остановилась, пробормотав: «Надеюсь, вы не против?» взяла щепотку какого-то порошка из серебристого пакетика, который вытащила из заднего кармана шортов, отвернулась, резко и громко втянула в себя воздух, отчего лично мне стало даже больно. Когда она снова ко мне повернулась, на ее лице играла широкая улыбка. «Сойдет все, что поможет ночь пережить», — замурлыкала она, весело помахивая пакетиком, но запнулась, очевидно забыв слова, и шмыгнула миниатюрным носиком, похожим на пупок беременной женщины. «Майк с этим делом очень строг, прям фашист», — сказала она и распахнула дверь. «Раньше я бывала в стрип-клубах. В 90-х это было особым шиком. Женщины считали сексуальным притворяться, будто интересуются женщинами, потому что им казалось, будто мужчинам нравятся женщины, интересующиеся женщинами. Правда, в столь низкопробных бывать не доводилось. Он был какой-то тесный, а стены и пол чересчур сильно блестели, будто покрытые дополнительным слоем лака. На низенькой сцене, без всякого намека на грациозность, танцевала юная дева. Она маршировала на месте и кружилась вокруг чересчур тонкого и низкого шеста. Через каждые несколько тактов она поворачивалась спиной к мужской аудитории, складывалась в талии и смотрела на них снизу через широко расставленные ноги. От резкого притока крови к голове лицо у нее тут же багровело. В ответ мужчины, а их в зале было всего трое, они сидели в разных местах, сгорбившись над пивом, неопределенно хрюкали или кивали. Дюжий вышибала, со скучающим видом изучал собственное отражение в зеркале на стене. Мы уселись в ряд у барной стойки. Я села посередине. Лайл сложил руки на груди, засунув ладони под мышки, и, стараясь ни к чему не прикасаться, он вроде как смотрел и не смотрел на танцующую девицу. Я отвернулась от сцены и поморщилась. «Знаю, знаю, о чем вы подумали», — сказала Крисси. «Настоящая дыра. Чур платите вы, потому что у меня при себе наличных нет». Я даже кивнуть не успела, как она уже заказывала себе водку с клюквенным сиропом. Я заказала то же самое. С Лайла бармен потребовал документ, удостоверяющий личность. Он начал изображать из себя невесть кого, приклеив на лицо глупую улыбку и переходя на заговорщический шепот. Несколько секунд, понаблюдав за его кривлянием, бармен отвернулся. «Я тоже». «Так о чем же ты хочешь узнать?» Крисси улыбнулась и наклонилась ко мне. Я сначала хотела назваться, но ей, судя по всему, это было настолько неинтересно, что я решила не трудиться. Передо мной была женщина, которой просто нужна была компания. Я смотрела на ее грудь, у нее она была даже больше моей, запакованная в тугой лифчик, она вываливалась наружу. Я представила под одеждой два блестящих круглых шара, похожих на замороженных бройлерных цыплят в целлофановой упаковке. «Нравится?» — прочирикала она и тряхнула своим богатством. «Почти новое. По-моему, ей около года. Надо будет справить день ее рождения. Правда, она мне здесь не очень помогает. Майк, паразит, заставляет выходить в дневную смену. Ну и хрен с ним. Все равно я всегда хотела, чтобы у меня была большая грудь. Теперь она у меня есть. Мне бы вот от этого избавиться». Она ухватила себя за не очень большую складку жира, чуть ниже талии, всем видом показывая, насколько все серьезно. Под складкой обнажился белесый шрам от кесарево сечения. «Бендей, говоришь?» — продолжала Кристи. «Рыжий подонок. Он изуродовал мою жизнь». «Значит, ты настаиваешь, что он тебя совратил?» Побеличи, выглянув из-за моей спины, бросил Лайл. Я резко повернулась и гневно на него зыркнула. Но Крисси, похоже, было все равно. Ее отличало отсутствие любопытства, свойственное людям, принимающим наркотики. Она продолжала обращаться только ко мне. «Да-да, а все из-за этого его сатанизма. Думаю, он принес меня в жертву, таков был план. Он бы меня убил, если бы его не взяли за то, что он сделал с родственниками». Все вокруг почему-то всегда хотели хоть как-то приобщиться к тому, что случилось с моей семьей. Подобно тому, как каждый в Кинеке знал кого-то, кто спал с моей матерью, не было человека, который в той или иной степени не пострадал бы от общения с Беном. Кого-то он угрожал убить, у кого-то избил собаку, на кого-то однажды посмотрел, так что до смерти напугал. Кто-то видел, как у него пошла кровь при звуках рождественской песни. Кому-то он показывал знак сатаны у себя за ухом, а потом сказал, что приглашает в свою секту. Крисси переполняло то же желание поделиться своей историей. Она нетерпеливо открыла рот. «Расскажи, что именно произошло», — попросила я. «С мельчайшими подробностями?» Она заказала вторую порцию водки с клюквенным сиропом, а потом попросила еще и три порции сладкого коктейля с Irish Cream. Бармен вопросительно приподнял бровь, прежде чем приступить к приготовлению коктейля, поинтересовался, обратившись ко мне, не открыть ли для нас баночку пива. «Не волнуйся, Кевин, у моей подруги деньги есть», — сказала Крисси и рассмеялась. «Как тебя зовут-то, подруга?» Я сделала вид, что не услышала вопроса, потому что тут же спросила у бармена, сколько я ему должна, и вытащила купюру в $20 из пачки, чтобы Крисси знала, что у меня деньги есть. «Халявщика можно подкупить только халявой». «Тебе этот коктейль очень понравится. Его пьешь, как пирожное», — сказала она. «Твое здоровье». Она подняла стакан и, оттопырив средний палец, повернула руку в сторону темного окна сзади, где, как я подозреваю, сидел Майк. Коктейль встал у меня поперек горла, а Лайл издал такой звук, словно опрокинул в себя виски. После нескольких глотков Крисси поправила одну грудь и глубоко вздохнула. «Да, мне тогда исполнилось 11 лет, а Бену 15. После школы он начал вокруг меня ошиваться и все время за мной наблюдал. У меня ведь уже имелась приличная грудь. Всегда, сколько себя помню. Я была очень хорошенькой. Я не хвастаюсь, честное слово. И деньжат у нас хватало. Мой отец...» По ее лицу скользнула тень горечи. «В жизни добивался всего сам. Он занялся видеобизнесом с самого его возникновения. На Среднем Западе он был крупнейшим оптовым поставщиком видеокассет». «С фильмами?» «Нет, чистых видеокассет, чтобы на них записывать всякое изображение. Ну, помнишь, такие раньше были? Хотя ты, наверное, тогда еще пешком под стол ходила». «Нет, не ходила». «В общем, я, наверное, показалась ему легкой добычей. Не то чтобы я была из тех детей, которые предоставлены самим себе, потому что родители работают, но мама не всегда как следует за мной следила». На этот раз на лице у нее отразилась еще большая горечь. «Погоди, а зачем ты все это спрашиваешь?» — задала она вопрос. «Я занимаюсь изучением этого дела». Уголки ее рта грустно опустились. «А то уж я подумала, что тебя прислала мама. Я точно знаю, что ей известно, где меня искать». Она застучала по прилавку длинными коралловыми ногтями, а я спрятала левую руку с пальцем-обрубком под своим бокалом. Наверное, надо как-то ей посочувствовать, проявить заботу, но я этого не сделала. Зато я хотя бы позаботилась о том, чтобы не брякнуть, что ее мама никогда не станет ею интересоваться. Какой-то постоянный клиент за пластмассовым столиком неподалеку беспрестанно оглядывался и бросал в нашу сторону пьяные взгляды. Очень хотелось уйти, оставив и Крисси, и ее проблемы. «Так вот», — снова начала она, — «Бен со мной обошелся очень подло. Он, это, типа, чипсов хочешь? Здесь чипсы просто классные». С полок на стене за барной стойкой смотрели чипсы в дешевой упаковке с надписью «Здесь чипсы просто классные». Приходилось делать вид, что мне приятно с ней общаться, я кивнула, и Крисси, надорвав упаковку, поделилась со мной пахучим содержимым со сметаной и луком. Желтые крошки прилипли к розовой помаде на ее губах. В общем, Бен завоевал мое доверие и стал меня совращать. «И как же ему удалось заслужить твое доверие?» «Ну, это всякие там жвачки, конфеты, добрые слова. А как он тебя совращал?» «Приводил к себе в чулан, где держал всякие причиндалы для уборки. Он же убирал в школе. Помню, от него всегда ужасно воняло хлоркой. После занятий он меня туда заводил и заставлял заниматься с ним оральным сексом, а потом сам занимался оральным сексом со мной, а еще заставлял клясться в верности сатане. Мне было так страшно. Он говорил, что расправится с моими родителями, если я кому-нибудь расскажу». «Как он заставлял тебя входить в чулан?» — спросил Лайл. «Этот чулан был в школе?» При этих словах Крисси по-черепашьи сердито втянула голову в плечи. «Я делаю то же самое, когда кто-то ставит под сомнение мои показания против Бена. Просто он угрожал. Там у него был алтарь, он его выдвигал, перевернутый крест. Вроде у него там и мертвые животные были, которых он убивал для жертвоприношения. Так он, мне кажется, готовился убить и меня. Но на моем месте оказались его родственники. Я слыхала, что вся их семейка занималась поклонением сатане. Они и обряды соблюдали, в общем, все такое. И она слизнула с толстых пластиковых ногтей, прилипшие к ним крошки от чипсов. «Сомневаюсь», — пробормотала я. «Откуда тебе знать?» — разозлилась Крисси. «А я через все это прошла, понятно?» Я ждала, когда она поймет, кто перед ней. Может быть, лицо, очень похожее на лицо Бена, всплывет у нее в памяти. Может, заметит рыжие корни волос у меня на голове. Сколько же раз он с тобой это проделывал? И не сосчитать. Очень много раз. И она печально покачала головой. «Как поступил твой отец, когда ты рассказала, что с собой сделал Бен?» — спросил Лайл. «Боже, он чуть с ума не сошел, пришел в такую ярость. Он ведь так меня оберегал, как зеницу ока. Он целый день ездил по городу, искал Бена. Мне всегда кажется, что если бы он его нашел, убил бы. И тогда бы семья Бена не погибла. Правда, грустно?» Внутри у меня как будто что-то сжалось, и я почувствовала, как меня охватывает злоба. У Бена семья занималась сатанизмом? «Ну, может, я чуток преувеличила?» Крисси склонила голову на бок, как делают взрослые, когда пытаются утихомирить рассердившегося ребенка. «Наверное, они были добрыми христианами. Но только подумай, если бы отец добрался до Бена, тогда бы...» «А если подумать, что твой папаша вместо Бена добрался до моей семьи? Нашел ружье, топор и всех уничтожил, почти всех». «Твой отец в ту ночь вернулся домой?» — спросил Лайл. «Ты видела его после полуночи?» Крисси опустила голову, глянула на меня из-под лобья, и я уточнила вопрос Лайла более спокойным тоном. «То есть откуда ты знаешь, что он в ту ночь не видел никого из Дэев?» «Ну я же вам говорю, он бы тогда сделал что-нибудь ужасное. Я для него была, ну, как свет в окошке. Его это просто убило, то, что со мной произошло, прямо убило. Он далеко отсюда живет?» Своей напористостью Лайл выводил ее из равновесия. «Мы сейчас не общаемся», — сказала она, озираясь на барную стойку, чтобы заказать очередную порцию спиртного. «Наверное, для него это было слишком тяжелым испытанием. Кажется, твои родители потребовали от школы денежной компенсации?» Лайб подался вперед, у него кровожадно заблестели глаза. Я подвинулась на табуретке, чтобы слегка заслонить его от Крисси, надеясь, что он поймет намек. «Да, черт побери, школу следовало наказать. У них же прямо под носом грязно преследовали малолетнюю девочку. Как они такое допустили? Я, между прочим, из очень хорошей семьи. Позволь полюбопытствовать», — перебил ее Лайл. «Как же ты при таком семействе в результате оказалась здесь?» Клиент за столиком теперь полностью развернулся в нашу сторону и наблюдал за нами недобрым взглядом. «У родителей возникли некоторые трудности с бизнесом, проблемы с деньгами. А работать здесь вовсе не так плохо, как многие считают. Я сама себе хозяйка, радую людей, получаю удовольствие от того, что делаю. Многие ли могут сказать о своей работе то же самое? То, чем я занимаюсь, вовсе не означает, что я проститутка». Не сдержавшись, я хмуро кивнула в сторону стоянки грузовиков. «Ах это!» Крисси перешла на трагический шепот. «Я там сегодня просто должна была кое-что забрать». «Я не занималась...» «О, Господи, нет, конечно!» «Да, некоторые девушки промышляют этим, но я ни под каким видом!» «Есть тут одна бедная девочка по имени Колин, лет 16, она обслуживает водителей вместе с матерью. Я стараюсь за ней присматривать. Все думаю, что надо, наверное, позвонить в какую-нибудь службу, которая занимается несовершеннолетними. Кому в таких случаях обычно звонят?» В вопросе звучала озабоченность, которую проявляют, подыскивая нового гинеколога. «Где живет твой отец?» Крисси встала. Я, надо сказать, подхватилась бы куда раньше. «Я же сказала, что мы не общаемся». Лайл начал что-то говорить, но я повернулась к нему, ткнула его пальцем в грудь и одними губами произнесла: «Заткнись». Он открыл рот, закрыл, глянул в сторону сцены, где девица теперь изображала секс с Полом, и вышел из зала. Было очень поздно, и Крисси стала говорить, что ей нужно успеть на какую-то там встречу. Когда я рассчитывалась с барменом, она попросила у меня $20 взаймы. «Угощу Колин ужином», — солгала она и тут же увеличила сумму до $50. «А то я не успела снять деньги с карточки, но я обязательно все тебе верну. Для убедительности она протянула мне клочок бумаги и ручку и попросила записать адрес. Она непременно перешлет по почте все деньги до последнего цента. Мысленно отнеся эти деньги на счет Лайла, я отдала их Крисе, и она тут же при мне начала их пересчитывать, словно я могла ее обмануть. Она раскрыла сумку, и оттуда вывалилась детская чашка-поилка. Фиг с ней, махнула она рукой, когда я нагнула, чтобы ее поднять. Чашка так и осталась валяться на полу. Я взяла засаленную бумажку и написала свой адрес и имя — Либби Дэй. «Я Либби Дэй, лживая ты шлюха».